Глава 6. Закон притяжения – самый могущественный закон Вселенной. Каждая мысль обладает вибрационной природой. Каждая мысль излучает сигнал и притягивает обратно точно такой же. Мы называем этот процесс законом притяжения. Закон притяжения гласит: «Подобное притягивает подобное». Таким образом, вы можете представить себе закон притяжения в виде вселенского управляющего, следящего за тем, чтобы похожие мысли находили друг друга. Вам станет понятно действие этого принципа, если вы включите радиоприемник и начнете осторожно крутить ручку, пытаясь поймать нужный сигнал. Вы ведь не ждете, что музыка, которую передают на частоте 101 FM, вдруг зазвучит, когда ваш приемник настроен на волну 98,6 FM. Понятно, что радиочастоты должны совпадать, и закон притяжения согласен с этим. Итак, поскольку в течение всей жизни вы одну за другой запускаете в космос вибрационные ракеты собственных желаний, то просто необходимо найти способ находиться с ними в постоянной вибрационной гармонии. На что вы направляете внимание? Все, на что вы направляете внимание, рождает вибрацию, тождественную вашему запросу, который, в свою очередь, тождественен вашей точке притяжения. Если у вас есть желание, которое пока еще не исполнилось, то достаточно будет просто обратить на него свое внимание, и тогда, согласно закону притяжения, вы пошлете нужную вибрацию и получите то, чего хотели. Однако, если вы станете страдать от отсутствия желаемого, то закон притяжения продолжит подбирать соответствующую вибрацию «не имею», а вам останется только кусать локти. Таков закон. Как узнать, что именно я притягиваю? Ключ для воплощения желаний в жизнь – это достижение вибрационной гармонии с ними. Самый легкий путь для достижения гармонии вибраций – просто представить себе, что вы уже получили желаемое. Притворитесь, будто вы уже имеете все, чего хотели, ощутите от этого радость и удовлетворение. Постоянно практикуясь в подобных мыслях и посылая нужную вибрацию, вы в конце концов окажетесь в нужное время и в нужном месте, чтобы впустить желаемое в жизнь. Поэтому, обращая внимание на то, о чем вы думаете и что чувствуете, вы легко сможете определить, на чем концентрируетесь. На желаемом или на его отсутствии. Когда ваши мысли находятся в вибрационном соответствии с желанием, вы чувствуете себя прекрасно, ваши эмоции, удовольствие, радостные ожидания и стремление вперед. Но если вы завязнете в мыслях о неудачах, потерях, невезении и так далее, то вас ожидают пессимизм, беспокойство, неудовлетворенность, злость, неуверенность, вплоть до депрессии. Словом, если вы начнете осознанно следить за своими эмоциями, то всегда поймете, как обращаться с доступной вам частью процесса созидания, и уже не станете задаваться вопросом, почему в жизни иногда все идет шиворот на выворот. Ваши чувства – самый лучший провожатый, и, следуя за ними, вы сумеете прийти к исполнению любых желаний. Вы получите все, о чем думаете, хотите этого или нет. Согласно могущественному всеобщему закону притяжения, вы притягиваете сущность того, о чем думаете больше всего. Таким образом, если вы часто думаете о том, чего хотите, то это обязательно отразится на вашей жизни. С другой стороны, если вы предпочитаете думать о том, что вам неприятно, то именно это и рискуете в результате получить. О чем бы вы ни думали, это можно назвать своего рода планированием грядущих событий. Испытывая чувство благодарности, вы планируете. Когда вы беспокоитесь, тоже планируете.